Маша в гостях. Саша играл в саду. «Маша!» — позвал он через забор. «Где же Маша?» «Он не видел ее целый день!» «Маша!» — снова крикнул он. Тут из дома вышла Маша. В руке у нее был чемоданчик, а на голове — шляпка. С важным видом она прошла к изгороди. «Куда это ты собралась?» — удивился Саша. «В гости с ночевкой», — сказала Маша. «Гости? А к кому?» «К тебе», — сказала Маша и пролезла через дырку в изгороде. Прямо с чемоданом и в шляпке. Это было очень смешно, и Саша громко рассмеялся. Но он до сих пор ничего не понял. «Мама с папой уезжают», — объяснила Маша. «Да послезавтра. А мне можно погостить у тебя. Поэтому я с чемоданом». «А что там?» — спросил Саша. «Ночная рубашка, и зубная щетка, и паста, и кукла Таня, и еще кое-что. Сюрприз». «Ты будешь спать в спальне для гостей?» — спросил Саша. «Я не знаю», — сказала Маша. «Давай спросим твою маму». Они вместе пошли в дом. «Смотрите-ка», — сказала Сашина мама, — «вот и наша гостья. Здравствуйте, гостья. Саша, покажи гостье ее комнату и помоги разобрать чемодан». «Вот», — показал Саша, — «здесь ты будешь спать, вот на этой кровати. А теперь показывай скорее свой сюрприз». Маша открыла чемоданчик. Прямо сверху там лежала большая плитка шоколада. «Это тебе», — сказала Маша. А вечером им разрешили вместе чистить зубы, и вместе купаться, и вместе слушать сказку. Саша в пижаме и Маша в ночной рубашке. Сказку рассказывал папа про трех поросят. А когда сказка кончилась, папа рассказал ее еще раз. А когда она опять кончилась, то еще раз. «А теперь в кроватке», — сказала мама. «Знаете, который сейчас час?» «Уже 8. Очень поздно». «Но ведь не каждый день у них гостит Маша».